последовало новое подтверждение мощи миролюбивых сил. Президент Рейган, убеждаясь в глубине антивоенного настроя, решил встать в один ряд с теми, кто выражал протест против ядерной войны. «Я с вами», — заверил он. Демагогия. Но говорило это о многом. В мае 1983 года Палата представителей Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию, призывающую к замораживанию ядерных арсеналов. Движение миролюбивых сил Соединенных Штатов Америки становилось общенациональной силой без стройной системы единых взглядов. Что сводило воедино его участников? Во-первых, понимание громадных масштабов созданного потенциала уничтожения. Бессмысленности надежд на выживание в глобальной катастрофе. Во-вторых, настрой на неотложные практические дела в сдерживании гонки ядерных вооружений. В-третьих, протест против невиданного крена Вашингтона в сторону милитаризма, стремление выправить государственные приоритеты Соединенных Штатов Америки в пользу решения задач невоенного характера. Все это так или иначе противоречило практике и философии консервативно-милитаристских сил Соединенных Штатов. Советские исследователи констатировали, едва ли не главная особенность нынешнего этапа движения миролюбивых сил Соединенных Штатов – активное участие в нем тех кругов американского общества, которые традиционно либо вообще стояли в стороне от политической жизни, либо поддерживали официальный внешнеполитический курс Вашингтона, занимая по большинству вопросов резко антисоветские и антикоммунистические позиции. Вовлечение этих кругов в антивоенное движение, конечно, не означает, что они превратились в друзей Советского Союза. Однако они не могут не видеть существенной четкой грани между политическими спорами и идеологическими разногласиями с одной стороны и жесткой военной конфронтацией, ставящей мир под угрозу всеобщей ядерной катастрофы, с другой. Так оно и было. Много лет, например, отмалчивался тот же Макнамара. Но вот весной 1982 года с ним встретился журналист Los Angeles Times. Вопрос. Я брал интервью не только у вас, но и у нескольких сот других людей, и могу сказать, что все чаще в отношении военных стратегов начинают употреблять выражение «сошли с ума» или «безумцы». Как это случилось? Почему? Да потому, признался Макнамара, что потенциальные жертвы, простые люди, до сих пор не были вовлечены в обсуждение ядерной проблемы. А пора бы их вовлечь. И вовлекал бывший министр. Громадной стала ядерная угроза. В начале 1982 года Макнамара вместе с Банди, Кенноном, Смитом, видными деятелями послевоенной политики Соединенных Штатов Америки, призвал Соединенные Штаты Америки и страны НАТО принять предложение СССР относительно неприменения ядерного оружия первым. Тревожные речи вел ведущий авторитет ветеранов Холодной войны, бывший государственный секретарь Раск. «Все мы находимся в одной лодке, и либо вместе погибнем, либо вместе выживем». Американцев будто прорвало. Встревожились, вышли на трибуны, взялись за перо те, кто раньше молчал по правилам службы, например, профессиональные дипломаты, послы –